Ночью перед своим эпохальным выступлением Вася так нервничал, что вообще не смог заснуть, как ни старался. Главное, его и успокоить-то оказалось некому. Ирина опять осталась ночевать на работе в своем премьерском кабинете. Причем она была настолько загружена делами, что даже не разрешила Васе приехать к ней на ночь. Это особенно огорчило Васю из-за того, что, по словам девушки, в ее кабинете наконец-то установили широкую двуспальную кровать. Короче говоря, Вася добросовестно пролежал один под одеялом целых 10 часов, но все без толку. Ну никак не спалось. «Наверное, теперь засну в парламенте», — думал он. «Или прямо во время своего выступления. Это будет еще круче». Несмотря на то, что сегодня Васе предстояло столь важное и ответственное мероприятие, сначала он был вынужден зайти на работу. Конечно, будь он членом оппозиции, он бы просто прогулял сегодняшнее заседание. Но в блоке Ирины Григоренко такие шалости не допускались. Пришлось отсидеть полный рабочий день в парламенте. К своему удивлению, Вася и там не чувствовал ни малейших позывов ко сну. Зато он по-прежнему здорово нервничал. «Блин, да что это я?» — пытался он сам себя успокоить. «Как будто я не достоин заменить Ирку в этой телепередаче. Да я же третье лицо в государстве!» И действительно... Раз Ирина официально являлась вторым лицом в государстве, то Вася, как ее фаворит, был третьим. Правда, неофициально, конечно. Но сейчас его это мало успокаивало. Он чувствовал себя совершенно не в своей тарелке. «Телезрители обязательно будут сравнивать меня с Иркой. Ей-то хорошо!» Стрельнула глазками с экрана, и вся публика уже фанатеет. «А мне это чем компенсировать?» Итак, по окончании рабочего дня Вася поехал на телестудию. И там он первым делом встретил Ирину. В самый ответственный момент девушка все-таки приехала его поддержать и еще раз проинструктировать. «Как настроение?» — первым делом спросила она. «Отвратительное. Всю ночь заснуть не мог». «Только не вздумай заснуть в студии». «Да мне вроде спать-то и не хочется. Правда, на всякий случай лучше взять на выступление бутылку пепсиколы. Она хорошо сон прогоняет». «Ладно, я сейчас скажу телевизионщикам, они тебе дадут пепсиколу. Помни самое главное, не увлекайся. Когда ты увлекаешься, начинаешь нести чушь». «Да понял я, понял». Они стали подниматься по лестнице на второй этаж. Ирина впереди, Вася следом. И в этот момент интуиция вдруг подсказала Васе, как избавиться от нервного напряжения. «Подожди», — попросил он девушку, — «остановись на минутку». Ирина остановилась на лестничной площадке между первым и вторым этажами. Вокруг никого не было. Вася подошел к девушке и положил ладонь ей на грудь в районе сердца. И случилось невероятное. Все страхи, мучившие его в течение последних дней, моментально исчезли. Ирина вопросительно посмотрела на него. «Вот теперь я абсолютно спокоен», — объяснил он. Девушка засмеялась, не догадываясь, что Вася сказал это на полном серьезе. Теперь он был готов отвечать на любые вопросы телезрителей, даже самые заковыристые. Ирина довела Васю до телестудии и распорядилась принести ему пепсиколы. Затем пожелала ему удачи, поцеловала его и уехала. Ее рабочий день до сих пор не закончился. До начала эфира еще оставалось немного времени. Вася развалился за столом и спокойно ждал. Телевизионщики поставили перед ним на стол стакан и бутылку пепсиколы емкостью 0,6. «А ничего, что эти предметы попадут в кадр?» — уточнил Вася. «Ничего страшного. И если вам понадобится, можете пить пепсиколу, находясь в кадре. Все это только подчеркнет неформальную обстановку». «Ну и отлично». И вот, наконец, передача началась. Сперва ведущий представил телезрителям Васю. «Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях депутат парламента от блока Ирины Григоренко. Его зовут Василий Иванович Яхонтов. Это очень талантливый молодой политик с большим будущим, о чем можно судить хотя бы по такому факту. Изначально мы по традиции пригласили на нашу передачу саму Ирину Петровну, но она сказала, что Василий Иванович вполне может ее заменить. Итак, он у нас в студии, и сейчас мы дадим вам его краткую биографию». На экранах телезрителей появился текст, а закадровый голос читал его, чтобы не возникло трудностей у людей со слабым зрением. Яхонтов Василий Иванович. Родился 25 сентября 1900 такого-то года в городе Краснобогатырск. Там же учился и прожил всю жизнь до начала своей политической карьеры. Там же участвовал в последних парламентских выборах, избирательный округ номер 215, в качестве кандидата от блока Ирины Григоренко и ожидал сенсационную победу, что дало основание говорить о распаде Красного пояса. В настоящее время является самым молодым депутатом парламента и проходит обучение в столичном университете по специальности экономика и финансы. Ведет здоровый образ жизни, не курит и занимается спортом. На этом месте текст временно убрали и подали на экраны телезрителей фотографию Васи в боксерских перчатках, идущего в наступление на противника. Противник, правда, не был показан, так как данная фотка являлась частью видеозаписи Васиного боя с Ириной. Буквально через минуту после момента, запечатленного на фотографии, Вася уже валялся в глубоком нокауте. Или, выражаясь языком болельщиков бокса, был жестко кокнут. Затем опять подали текст. Увлекается музыкой. Заслуженно считается самым перспективным молодым политиком, так как неоднократно проявлял необходимые для этого ум, смелость, харизму, интуицию и тактический талант. Вообще-то, если бы сейчас телевизионщики включили ту самую музыку, которой Вася увлекался, то половина зрителей со страху залезла бы под стол. Ну да ладно. Дальше текст убрали и подали картинку из студии с телеведущим и Васей. «Василий Иванович», — заговорил ведущий, — «расскажите, пожалуйста, как вы пришли в большую политику?» «Сначала», — ответил Вася, — «я был совершенно равнодушен к политике. И даже год назад я еще не помышлял о политической карьере. Я был уверен, что все наши политические деятели — как минимум воры и жулики, а иногда и кое-что похуже. Собственно говоря, так оно и было. Глядя на весь этот отстойник, я не видел у нашей страны вообще никаких перспектив, и поэтому ни разу не ходил на выборы голосовать. Не за кого было. И вообще собирался эмигрировать отсюда. Но все изменилось, когда появилась она, Ирина Петровна Григоренко. Один раз увидев по телевизору ее глаза, я понял, что она абсолютно честный человек. Впрочем, если такой подход кому-то кажется легкомысленным, то сейчас я ее знаю уже очень хорошо и могу подтвердить, что не ошибся в своем первом впечатлении. Она на самом деле абсолютно честный человек и бьется за народное счастье, не жалея сил. И у нее намного больше способностей, чем у всех остальных наших политиков. Когда я все это осознал, я стал ее сторонником и начал проповедовать ее идеи в своем родном Краснобогатырске. Конечно, это было чрезвычайно трудно и опасно, так как именно в моем городе у нее был самый низкий рейтинг по всей стране. А ее идеи здесь столкнулись с агрессивным неприятием. В Краснобогатырске одно время даже не было местного отделения партии Ирины Петровны. Как только оно там появилось, его сразу оттуда выжили с помощью непрекращающихся террористических актов. Но все эти опасности не остановили меня, и я проповедовал ее идеи в открытую. Было трудно. Помню, один раз я увидел хулигана, который на улице разрисовывал маркером лицо Ирины Петровны на большом предвыборном плакате. Но я поговорил с ним и убедил его, что так делать нельзя. Были и другие похожие случаи. Чуть позже я достаточно созрел для того, чтобы вступить в ее партию. И тут произошел случай, который и определил всю мою политическую карьеру. Как я уже говорил, в моем городе не было отделения партии Ирины Петровны. И чтобы вступить в ее партию, я поехал сюда, в столицу. И здесь я узнал, что у ее партии вообще нет кандидатов в депутаты по нашему 215-му избирательному округу. Они просто боялись соваться к нам в Краснобогатырск. И тогда я сказал, может, я попробую? Результат вы знаете. Блестящая биография, восторженно подхватил телеведущий. А вас нужно написать книгу из серии «Жизнь замечательных людей». А теперь, продолжал он, господа телезрители могут звонить к нам в студию по указанным на экране номерам телефонов и задавать вопросы нашему гостю. Но пока они сюда еще не дозвонились, первый вопрос вам задам я сам. Василий, сейчас у всех на слуху продолжают оставаться выборы премьер-министра. Что вы можете сказать об этом мероприятии, как его очевидец и участник? Изумительное шоу, лихо закрученная интрига, великолепное выступление Ирины Петровны и совершенно неожиданный результат. Столько голосов, сколько она в итоге набрала, не мог предвидеть никто.